Глава 20. К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело. Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивание в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут какое-то балаганное подмигивание. И явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон — соблазнитель из мытищ. Данилов подумал, что Кармадон, видно, нервничает. Во что бы то ни стало, желает истребить в себе синтиин комплекс, возродить веру в свои мужские свойства, да вот боится худшего. Что же у него выйдет с Клавдией-то при робости? Водопроводчик Коля все еще пел, заняв диван, и требовал, чтобы Данилов подыгрывал ему на скрипке. Николай Борисович Земский поднялся, кряхтя и лелея люмбага, потянул Колю на выход. А ведь еще и не вся жидкость изошла из сосудов. И Земский был в смущении. На прощании он сказал, что Данилов — шалун, не прошло и нескольких дней, а при нем новая красивая женщина. «Неужели красивая?» — спросил Данилов. «Очень, очень эффектная дама», — покачал головой Земский. Данилов вспомнил, что все его гости глядели на Клавдию ласково, с неким обожанием. «Неужто она производит впечатление?» — удивился Данилов. Сам он давно уже перестал замечать в Клавдии женщину. Теперь образ сегодняшней Клавдии возник в его голове, и он, оглядев Клавдию, как бы со стороны подумал, что она и впрямь не дурна и лицом, и телом, и что Кармадона можно понять. Не причинит ли отпускник ущерб Клавдии Петровне, беспокоиться Данилов не стал. Еще неизвестно, о ком следовало беспокоиться. Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал, совершили они уголовное деяние или же нет. Или же проучили камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шевелуч. Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе и со свистком во рту, возле кирпичной стены возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил и в спешке забыл, какие ящики с содержимым подлинные, а какие дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. «А, ладно, потом разберемся», — махнул рукой Данилов. Кармадон вернулся в полночь. Был он мрачен, не имел аппетита. Молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих. Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной как бы с целым оркестром «Зачем вы, девушки, красивых любите?». Кармадон поскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался. «День завтра будет не из легких», — подумал Данилов. Встал Кармадон с утренними сигналами радио. 40 минут трудился с гантелями. Данилов нежиться себе не дал, а хотел бы понежиться. Только он вышел из ванны, как Кармадон предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты. «Теперь же мы составим список сувениров», — сказал Кармадон, — «чтобы потом не забыть». «Во сколько ты отбываешь?» «В 24:00». «Под Петухов?» — уточнил Данилов. «Да», — кивнул Кармадон. «Под Петухов». Говорил Кармадон деловито и как пан писарю, а глаза у него стали холодные и уж точно металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый, с шоколадную медаль значок, синий бык на черном фоне и слова «Ничто не слишком». Значок этот Кармадон, видимо, намеревался увести с собой. За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему познанием. Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть. И забыть о его, Кармадона, разговорах, вызванных минутной слабостью. «Хорошо», — сказал Данилов, став серьезным. Тут Кармадон добавил, видно, для того, чтобы развеять все сомнения Данилова. Каникулы для него, Кармадона, не прошли даром. Он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов. «Да, я чувствую в себе явный прилив сил», — сказал Кармадон. Было похоже, что на этом его откровения Данилову закончились. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, какому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени Че или не был. Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, приезжал и не на какие-не каникулы, а инспектором по его, Данилова, делу. От этой мысли он поначалу затрепетал, но тут же стал воинственным. Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и даже несколько заискивая перед Даниловым, попросил его все отметить как надо, а в кратком донесении о каникулах быть справедливым. «Хорошо», — сухо сказал Данилов. Кармадон сначала на островах Сан-Томе и Принсипи, а затем в Панкратьевском районе, прихватил 5 лишних земных суток. Теперь из документов со словами «убыл», «прибыл» они исчезли. «Синий бык» вышел в донесении Данилова, если не геройским, то, во всяком случае, достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой 40-х годов, деревянной, тонкой, с пером «Рондо». Бухгалтерия пасту и синие чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой «Н». В прогонных грамотах Данилов подчеркнул вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в несгораемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой. Плохо выправленные или потерянные отчетные документы ни одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры. «А если ты решил перейти к нам, — сказал Кармадон, — то расписываться тебе придется не чернилами». «Я знаю». Данилов быстро взглянул на Кармадона. «Ты сегодня обещал объявить решение. Наш разговор остается в силе». «Хорошо», — сказал Данилов, — «но давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими». «Значит, о моем деле он не забыл», — подумал Данилов. «Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах». На душе у Данилова стало спокойнее, и чувства его к Кармадону потеплели. «Он ничего», — решил Данилов, — «а мрачно и важно это потому, что с женщинами ему не везет». Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть и до вечера. Мало ли, какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее. «Теперь сувениры», — сказал Данилов. «Да, сувениры». С сувенирами положили так. Много времени на выбор подарков не тратить, а сейчас же составить их список. Потом отобранные вещи и явления Данилов в упакованном виде брался отправить Кармадону вдогонку или параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли 9 меховых шапок и 1 из верблюжьей шерсти. Попросил гость 8 ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта «Кармадон» для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода. Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону, но тот замялся и покраснел. «Ладно», — сказал Данилов. Дальше пошли кинофильмы, в том числе с участием Синтии Кьюкомб. Захотелось Кармадону увести на память копье странствующего рыцаря Резниковьеса, уже починенное. Внесли в список 5 тонн жевательной резинки. Данилов прикинул, в каких странах брать ему резинку. Подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей. Кармадон настаивал на том, чтобы сувениром был отправлен полюбившийся ему комментатор фигурного катания. Однако Данилов предположил, что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит. Кармадон расстроился, но тут Данилов уговорил его заменить комментатора пространщиком из Марьинских бань дядей Нариком, подававшим Кармадону простыню. Однако вспомнил, что дядя Нарик — мусульманин, а они с Кармадоном вовсе не джинны. В конце концов, комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке «Синий бык». Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам, и тут уж Данилов расстарался. Секциям «Любезным женскому глазу» в парижских магазинах «Самаритен», «Монопри», «Призюник» предстояло оскудеть и сгореть. «Надо бы и мне, — подумал Данилов, — при случае послать кое-что и кое-кому. Химеко и Анастасии непременно. Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет». Данилов вздохнул. Еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извержением вулкана Тятя, лекция Кудасова, распространенная в сети, и с ответами на записки. Ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавшее отъезд быка Василия. Веселый памятник Гоголю с бульвара, морская капуста в банках, 4 электрооргана, очередь за коврами у москворецкого универмага, ростокинский акведук. Список протянулся еще на 15 пунктов. «Пока хватит», — сказал Данилов. «А к вечеру что-нибудь вспомним». «Наверное, хватит». Тут Данилов подумал, что ростокинским акведуком он распорядился напрасно. Его следует оставить на месте. И вид он имеет красивый, и заслуги перед городом. Как-никак стоит 200 лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном «Москва», от коего мокнут и тухнут картины с книгами, но и бассейн ему стало жалко. Сувенирами Кармадон, казалось, был доволен. Данилова это порадовало. Однако опять Данилов уловил в себе желание угодить Кармадону, отчасти не бескорыстное. «А, ладно», — подумал Данилов, — «последний день, а там опять стану сам собой». Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров вставить «Альт-Альбани», вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном. «Нет, никогда, сейчас же», — остановил себя Данилов. «Ишь, хитрец какой!» — пригрозил он себе пальцем. А Кармадон опять стал серьезным и надменным. Как и полагалось демону 7-й статьи. Видно, высокие мысли посетили его. «У нас день впереди», — сказал Данилов. «Как ты предполагаешь провести его?» «В разгуле», — сказал Кармадон. Но без предвкушения удовольствий сказал... А холодно, твердо, будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал, а прием снадобий и чтение источников. Или хотел показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. «Ну и пусть гуляет», — подумал он, — «хоть один, хоть с кем». «Хоть с Клавдией!» У самого Данилова не было желания пускаться в разгул, а присутствовать при разгуле других, чтобы потом разводить гуляк на квартиры, тем более. Но что он мог поделать? «Сейчас придут земские водопроводчик», — сказал Кармадон, — «и мы двинемся». «Куда это?» — спросил Данилов. «В Павелецкий вокзал». Однако первым пришел не земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что после вчерашнего происшествия Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии, и уже его дом намерен обходить за 5 верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими, хоть и смутными надеждами, вызванными сегодняшними затеями Кармадона. «Как он их почувствовал?» — удивился Данилов. —